Ты с какой тусовки, Шлёцик? Я с Юго-Западного фронта, отряд по борьбе с тараканами. А я думал, за батальона по разминированию унитазов.